О, я видел деревья. Все время я видел одни деревья, из них стекала жидкая вода. Я видел деревья, они свисали с небес, как карманы, полные мертвых мышат. Они летали в застеженных тучах за граничным рукомойником. Они все время рассказывали мне всю одну и ту же сказку, и глаза их блестели на солнце, как грязные жирные пальцы. На них развешивали мокрые тряпки крамольные трупы. О, всю жизнь я видел только деревья.